Глава 5. Событие 13. Вежливость никогда не помешает, тем более, что она ничего не стоит. Ведьмак. The Witcher. Дандук с рассветом сделал два хода конем. Раз буквой «Г» с обходом сопки и второй раз оказавшись в метрах в 600 позади японцев. На баррикаде осталось только два десятка пацанов-айнов и буддийские монахи. Стоять насмерть никто им команды не давал. Команда им дана была строго противоположная. Как только японцы полезут через первую баррикаду, стрельнуть по ним несколько раз и демонстративно, так чтобы сыны Аматерасу обязательно видели, отступить. Должны самураи в виде отступающего врага броситься вперед с криком «Бонзай!» и забыть о прикрытии тыла. В это время калмыки и диверсанты и казаки там в этом тылу и окажутся, отстреливая увлекшихся атакой японцев. 5 десятков прицельных винтовочных выстрелов в спину. А японцев всего, может, чуть больше 300 осталось, и в основном у них холодное оружие. А древние аркебузы работать этим утром не будут. Идет нудный мелкий дождь, удачно за ночь погода испортилась. Есть луки еще у Осигару, но и они не могут быть использованы в такую погоду. Тетива после первых же нескольких выстрелов размокнет. Остаются только мечи и копья против винтовок Шарпса. Это не лучший расклад для японцев. Это план был такой. В реале получилось чуть хуже. Японцы оставили арьергард. И не потому, что стратеги великие. Отнюдь. Их жизнь заставила. Как потом уже выяснилось, у сынов Ямато имелось больше 3 десятков раненых. Болезных оставили в лагере на тропе, и для ухода за ними самураям пришлось оставить 10 человек. На них дозор, посланный дандуком, и напоролся. Кто-то из японцев оказался глазастым и принялся верещать. Его пристрелили, выбили из засады и 10 охранения, а там стонущие и уже не стонущие, а лежащие без сознания раненые. Хватило бы времени добежать до первой засеки, но тогда раненые оказываются у тебя в тылу. И Дандук принял решение не спешить. Целый день впереди. Вперед теперь японцы точно не пойдут. У них враг в тылу. Должны развернуться и двинуться назад. Просчитался. Плевать оказалось командирам японцев и на раненых, и на безопасность собственного тыла. Они ломанулись опять плотной толпой на айнов. Айны приказ выполнили. Выстрелили раза по 3-4 и бегом направились прочь от второй баррикады по тропе. Теперь Дандук со всеми силами вынужден был дурость японцев повторить. Ему нужно было догонять врагов бегом по узкой тропке. Хорошо, что самураи заслон не поставили. Калмыки выбежали из-за поворота у сопки, как раз когда последние японцы перебирались через баррикаду. Дандук остановил вскинувших винтовки диверсантов и казаков. «Рано, пусть переберутся и окажутся между двумя баррикадами». Подождали, и когда последняя фигура в белом перелезла через препятствие, побежали следом. Пару минут и они у баррикады, и всего в нескольких десятках метров спины последних японцев. «Огонь!» Пространство в 300 метров до следующего завала, как на ладони. Тропа тут прямая. Видно, что первые японцы заняты тем, что пытаются перелезть через наломанные ветки и маленькие деревца. «Переносим огонь на дальних!» Дандук и сам попытался выцелить лезущих через баррикаду японцев, благо их белые одежды на фоне зелени отлично видны. Защелкали выстрелы, и вся первая баррикада вскоре окуталась дымом. Ветерка нет ни малейшего, и вскоре стрельбу пришлось прекратить. Еще раздавались выстрелы с подножия сопки, куда отошли казаки. Тут места для всех желающих пострелять не было, что с той стороны 6 человек влезало, что с этой. Вскоре и там замолчали. Кусты у подножия сопки тоже все в дыму, что там впереди не видно. Дым рассеивался почти целую минуту, и ориентироваться можно было только по голосам, запертых между двумя завалами японцев. По этим голосам выходило, что они стоят на месте. По крайней мере, к калмыкам точно не приближались. Наконец, дым не стал таким плотным. Дождем его частично прибило к земле, частично развеяло, и можно было оценить, что же творится на тропе перед ними. Неожиданно, хотя японцы же. Они с упорством, достойным лучшего применения, перебирались через вторую баррикаду. Больше половины уже была на той стороне. «Огонь! Стрелять не целясь в ту сторону! 10 выстрелов каждый!» — крикнул своим сотник калмыков и сам стал азартно стрелять куда-то туда. С учетом того, что винтовка Шарпса и на 700 метров сохраняет убойную силу пули, и узости тропы, 500 выстрелов, даже не прицельных, должны серьезно проредить поголовье сынов Аматерасу. Через 3 минуты выстрелы смолкли. Еще 5 минут потребовалось, чтобы дождаться, пока кислый, воняющий преисподний дым от сгоревшего пороха дождь прибьет к земле. И когда, пусть и через остатки белесой пелены, начали проступать контуры второй баррикады, треск винтовочных выстрелов раздался с той стороны. Японцы стрелять из своих фитильных аркебуз в приличный уже дождь не могли, а значит, айны приказ не выполнили, вернулись и решили с японцами за все хорошее, что от них видели, рассчитаться. Видно, хорошего было немного, так как расчет шел не в серебре и золоте, а в свинце. «Ложись!» – гаркнул Дандук и первым плюхнулся в грязь дороги. Не хватало погибнуть еще от дружественного огня. Минуты через 3 с той стороны стрельба тоже затихла. Понятно, и там все дымом заволокло. «Перебираемся», — махнул Дандук рукой своим. «Эти дети леса еще вляпаются в неприятность». Все 300 метров тропы и пространства вокруг нее были устланы телами убитых и раненых японцев, которых тут же отправляли кинжалами к их богине. Не лечить же их потом, тем более что осень с сыростью скоро, хоть как раны воспалятся. Добрались до второй баррикады, а там картина маслом, как князь Балаховский выражается. Вся баррикада завалена телами японцев, и за ней то же самое. А айны прекратили стрелять. Все, больше не в кого. Чуть сбоку у ручья несколько самураев лежат с распоротыми животами. Сыпуку себе сделали, чтобы в плен не попасть. «Всем заняться ранеными японцами. Тяжелых нужно добить, а среди легких парочку оставить. Нужно допросить их на тему, кто такие и кто послал, а потом нанести визит вежливости в ответ». Событие 14. Чтобы взять город, нужны саперы, артиллеристы, шпионы и предатели. Ну и несколько тысяч дураков из пехоты, которые почти все, безо всякого смысла, сложат голову под стенами. Алексей Пехов. У англичан, несмотря на то, что князь Балаховский серьезно проредил их флот, военных, в том числе и паровых кораблей, оставалось еще прилично. По крайней мере, 3 паровых корабля нашлись, и их отправили к Архангельску. Во-первых, блокировать этот порт, а если получится, то и принудить к сдаче. А вот людей для десантной операции командующему эскадрой командору Фредерику Сеймуру не выделили. Для англичан было вовсе не секретом, что Балтийские берега защищала 270-тысячная армия, поэтому высаживать там десант было глупостью. А с севером, с Архангельском, сложнее. Точного количества войск на севере возле Архангельска военно-морской министр, он же первый лорд Адмиралтейства Джеймс Грэм, не знал и посчитал, что 3 английских кораблей и чуть позднее присоединившихся к ним 2 кораблей Франции 40-пушечные «Псюхи» и 18-пушечный «Бомануар» для начала будет достаточно. Флагманом у Англии в Белом море был 26-пушечный винтовой фрегат «Эвридика». Длина 43 метра, ширина 11 метров, вооружение 26 32-фунтовых пушек, экипаж 190 человек. Кораблик был не новый, построен в 1842-1843 на верфях в Портсмуте, Англия. Кроме этого, был HMS пароходофрегат «Один» постройки 1846 года, имеющий на борту 16 пушек, и винтовой шлюп HMS «Ардент», спущенный на воду 14 лет назад, в 1841 году. У этого кораблика было всего 5 24-фунтовых пушек. Всего на 3 кораблях, в конце июня подошедших к Архангельску, было 540 человек команды. Сашка Константину Николаевичу о ерунде с английским товаром в Архангельске рассказал и посоветовал арестовать груз для начала, а потом и пришедшие туда торговые суда англичан тоже на время арестовать, взять в заложники. Тот довел мысли дурня до Николая и не был государем услышан. «Мы договор заключили с Великобританией, крейсерскую войну не открывать, и потому английские торговые суда нужно в Архангельск допустить и позволить им забрать оплаченный ранее груз». Константин пытался приводить доводы Балаховского, что это игра в одни ворота, и вообще во время войны дурость, но не был отцом услышан. «Нет, и все. Воевать нужно по правилам и всегда соблюдать договоры». По этой причине война на севере пошла точно так же, как и в реальной истории. Англичане своей эскадрой крутились у берегов Норвегии, вылавливая русских купцов, везущих муку и зерно в Норвегию, и ждали, пока английские купцы вывезут из Архангельска весь товар, лежащий на складах. И англичанам наплевать было на подписанный договор. Они же цивилизованная нация. Только дикари чтут договоренности. И только когда последний английский купец проплыл мимо, три паровых военных корабля Соединенного Королевства подошли к устью Двины. Командор Фредерик Сеймур в качестве основной базы выбрал остров Сосновец, который расположен в горле Белого моря. Имея на нем базу, удобно было блокировать Архангельск и другие беломорские порты и перехватывать торговые корабли, идущие этим узким проливом. На острове был создан склад угля, необходимого для работы паровых корабельных машин. Уже 5 июня английские фрегаты захватили у трех островов шхуну «Волга», везшую 100 тонн муки в Норвегию. При этом англичане наплевали на то, что у них подписан договор с Россией и со Швецией. Норвегия входит в состав Королевства Швеция. О том, что препятствовать торговле, не будут. «Волгу» в качестве первого трофея вместе с грузом отправили в Англию. Через несколько дней были перехвачены еще две русские торговые ладьи. На этом великобританцы не успокоились. Три паровых корабля английского флота в течение лета совершали рейды по всему Белому морю, останавливая встреченные торговые суда и конфисковывая их груз. Кроме того, нападениям подвергся ряд прибрежных поселений. В том числе были почти полностью сожжены Кандалакша, Кола, Пушлахта, Киостров, разграблен Онежский крестный монастырь. Однако, пиратствуя и зарабатывая призовые деньги, командор Сеймур не забывал и о главной своей цели – Архангельске. 25 июня 1854 года британская эскадра подошла к Архангельску и встала на якорь в 30 километрах к северо-северо-западу от Березового Бара. Через день два из трех кораблей подошли к острову Мудюк для того, чтобы исследовать глубины в дельте Северной Двины и определить возможность прохода своих кораблей к Архангельскому порту. В расположенной рядом Лапаминской гавани командор Сеймур в подзорную трубу увидел стоящие на якоре русский пароход, корабль хранения, больше 10 канонерских лодок из десяток торговых судов. В этот же день с маяка, расположенного на острове Мудюк, условными сигналами, было сообщено на берег о приближении кораблей Соединенного Королевства. И тут русский север дал о себе знать. Начался приличный шторм, не утихающий целую неделю. И только 4 июля погода поменялась. Шторм прекратился, и шесть английских баркасов, спущенных с кораблей, под прикрытием орудий «Эвридики» и парохода фрегата «Один», начали промеры глубины, расставляя бакины, чтобы обозначить фарватер. Заметив действия противника, главный начальник Архангельского порта, вице-адмирал Роман Петрович Бойль, выслал под командованием лейтенанта Тверетинова 90 человек, вооруженных штуцерами и мушкетами матросов с двумя полевыми пушками. Моряки под прикрытием высокого берега острова подошли к противнику на пушечный выстрел и открыли огонь. Англичанам не повезло. Из-за мелководья, а главное из-за незнания глубин, «Эвридика» побоялась подойти и оказать огневую поддержку баркасам. Командору Фредерику Сеймуру пришлось отозвать баркасы назад. В результате у англичан один убитый, а у русских потерь не было. Все же кое-какую информацию командор Сеймур получил. Вот только она ему сильно не понравилась. Глубина Березовского рукава реки была в местах замеров 11-13 футов, а Эвридике с ее орудиями необходимо как минимум 15 футов. Остальные кораблики, может, и пройдут, вот только на них практически нет орудий, а те, что есть, малы. Отправлять Эвридику с возможностью посадить ее на мель у командора не было ни малейшего желания. Корабль, севший на мель, станет просто добычей для канонерских лодок, наштампованных русскими в количестве 20 и береговой артиллерии. А без артиллерийской поддержки невозможно даже планировать захват Архангельска силами десанта на баркасах. Те же канонерские лодки его просто потопят. Да тут еще российские грибные суда, несмотря на обстрел с английских кораблей, сняли все поставленные бакины. Пришлось эскадре покинуть остров Мудюк. Примерно в это же время третий корабль эскадры, винтовой шлюп HMS Ardent, исследовал и Никольский рукав Двины, в надежде хоть там обнаружить глубокий фарватер. Но он оказался еще мельче. Рассмотрев имеющуюся у него карту, командор Фредерик Сеймур направил эскадру к Соловецкому монастырю, надеясь на легкую поживу. В монастыре просто должны храниться несметные сокровища. У русских полно серебра. Именно в это время на остров выгружались молодые люди под командованием своего учителя Михаила Юрьевича Лермонтова. Это было последнее, что мог отправить на войну Виктор Германович. 18-летних пацанов, только месяц назад закончивших Суворовское училище, училище гардемаринов и диверсионную школу. Точно знал, что это еще одна реперная точка этой войны. Здесь даже такими незначительными силами можно сделать очень больно королеве Виктории. Событие 15. Можно, конечно, ничего не объяснять, но я не сторонник подобного поведения. Ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренности. Из-за того, что кто-то из нас не так понят. Мариам Петросян. Винтовой фрегат «Хайфлайер», новенький совсем, построенный только в 1852 году, и винтовой шлюп «Арчер» 1849 года постройки, только 3 дня как пришли в Гонконг. Непонятное известие об исчезновении нескольких кораблей флота Ее Величества вынудили первого лорда Адмиралтейства Джеймса Грэяма отправить эти новейшие корабли на Дальний Восток, ослабив флот, посланный в Крым. Здесь, в Гонконге, капитан фрегата «Хайфлайер», высоколетящий Эдмунд Киткоут, услышал странные новости о том, что все местные уверены, будто английские фрегаты потопили эскадру командора Перри, которую американцы прислали для налаживания отношений с Японией. Четвертый губернатор Гонконга Джон Бауринг заявил, что это все вранье, никаких парусных фрегатов, способных справиться с огромной эскадрой американцев, тут нет и быть не могло. Даже представить себе тяжело, сколько нужно фрегатов, чтобы справиться с этими монстрами. «Да там на некоторых стоят по нескольку орудий калибром 11 дюймов и полно орудий 10-дюймовых. Весь наш флот паровых линкоров еще неизвестно, совладает ли с этой эскадрой. Так что это стопроцентное вранье». «И что же тогда произошло на самом деле?» Еще больше от этих маханий руками и несерьезного тона губернатора напрягся капитан Хиткоут. «По-моему, американцы специально все это придумали». «Подождите, сэр Джон, а здесь были какие-нибудь другие корабли, других стран?» «Прибыло 2 фрегата и небольшая паровая шхуна нашей постройки русских. Они тоже собирались заключить договор о торговле с Японией, и им, насколько мне известно, удалось добиться некоторых положительных результатов». 2,5 русских корабля не могли справиться с 10 американцев, тем более с паровыми суперфрегатами. Потрепал себя за ухо капитан Хиткоут, впав в задумчивость. Еще и на залив за окном уставился. Представлял, видимо, бой не умеющих вообще воевать русских на 3 лоханках против 10 кораблей Янки, в том числе с 3 или даже 4 паровыми суперфрегатами. «Конечно нет. Я и говорю, что янки все это выдумали, а их корабли уже в Америке, ушли вдоль Русской Америки к себе в Сан-Франциско». «Оттуда новостей нет?» «Нет, по крайней мере, у меня нет». «Странно все это. Тут ведь должны быть наши корабли еще». «Да, в Шанхае сейчас находится эскадра, наша совместно с французами, под командованием командора Эрасмуса Амани на Бриске». Тут их прервали. Вошел морской офицер и доложил, что с северо-запада приближается Бриск, и следом идут еще два корабля под английским и французским флагом. «Что ж, капитан, пойдем встретим гостей. Может, они что новое про американцев расскажут?» Поторопился выйти на палубу высоколетящего губернатор Гонконга.